А что с номерами? Мне было не до того, я изо всех сил пыталась не угодить в это чертово болото. Она помолчала, потом покачала головой и продолжала. Я решила, что Ренар разыграл сцену с выстрелом, чтобы заманить меня к себе в дом, но, может быть, я и ошиблась. Вполне вероятно, что кто-то выстрелил в него и наблюдал, как приехали и уехали полицейские. Затем появилась я, ходила вокруг дома, потом тоже уехала. Но зачем было ехать за тобой? Почему не дождаться твоего отъезда и еще раз не попытаться прикончить Ренара? От ответа на этот вопрос Анни вырвала бы снова, если бы в ее желудке хоть что-нибудь осталось. Если нападавший охотился за Ренаром, тогда в том, что он преследовал ее, не оставалось никакого смысла. «Возможно, ты и права насчет стрельбы», — заметил Фуркей. «Ренару потребовался предлог, чтобы позвонить тебе. Рассказанная им история хромает, как трехногая собака». Аня с трудом поднялась и присела на край ванны. «Если это правда, то у парня из Кадиллака была только одна цель — я. Вероятно, он следил за мной от самого моего дома». Она подняла глаза на Ника, надеясь, что тот станет ее разубеждать. Но не таким человеком был Ник Фуркейт. Факты оставались фактами, и он не видел оснований скрывать правду только для того, чтобы смягчить удар и успокоить Анни. Ник снял полотенце с керамического крючка в виде руки, торчащей из стены, и намочил один конец холодной водой из-под крана. «Тебе удается выводить людей из себя, Туанетта», — заметил он, присаживаясь на закрытую крышку унитаза. «Я не нарочно. Тебе следовало бы сначала думать, а потом действовать. Но ты ни на что не обращаешь внимания, а это плохо. Кто бы говорил?» Анни прижала мокрое полотенце сначала к одной щеке, потом к другой. Она уже почти пришла в себя. «Я всегда сначала думаю, Туанетта. Просто временами моя логика оказывается с изъяном, вот и все. Ну как ты, в порядке?» Фуркейт наклонился к Анне, убрал прядь волос со щеки. Его колено коснулось ее бедра, и она немедленно почувствовала нечто похожее на удар тока. «Да, спасибо. Со мной все отлично». Анни встала и подошла к раковине, чтобы почистить зубы. «Итак, кто желает тебе смерти?» «Не знаю», — с трудом ответила Анни, у нее на губах запузырила зубная паста. «Наверняка знаешь. Ты просто пока не пыталась разложить все по полочкам». Анни сплюнула в раковину и вытерла губы. «Господи, как ты действуешь мне на нервы! Кто может хотеть твоей смерти? Пошевели мозгами!» «Видишь ли, в отличие от тебя, в моем прошлом не водятся психопаты и бандиты». «Мы говорим не о твоем прошлом. Как насчет этого помощника шерифа? Малина, кажется?» «Малину очень хочется, чтобы я ушла с работы. Но я не могу поверить, что он стал бы пытаться меня убить». «Если человека довести до крайности, трудно предугадать, на что он окажется способен». «Ты знаешь это по собственному опыту?» — язвительно поинтересовалась Анни, которая отчаянно хотела сорвать на ком-нибудь злость. «Если она его немного позлит, может быть, ей удастся восстановить прежние границы их отношений, нарушенные прошлой ночью». Анни мерила шагами комнату вдоль своего экзотического кофейного столика. Нервы у нее снова расходились. «А как насчет тебя, Ник? Я тебя арестовала. Ты мог угодить в тюрьму за нападение на человека. Вполне возможно, что ты решил, что тебе уже нечего терять, и ты вполне можешь избавиться от единственной свидетельницы». «У меня нет Кадиллака», — ответил Фуркейт с каменным выражением лица. «Мне кажется, что если бы ты решил кого-нибудь убить, то ты украл бы машину, и угрызения совести тебя не мучили бы. Прекрати. Почему? Ты же сам не велел пошевелить мозгами. Так вот и подумай головой. Я же был здесь и ждал тебя. Я ехала по дамбе, а там не разгонишься. Ты мог избавиться от Кадиллака и приехать сюда на своем пикапе. Бруссар, ты выводишь меня из себя. Да неужели? Ну что ж, вероятно, я так действую на людей. Остается только гадать, почему никто не убил меня раньше. Ник схватил ее за руку. Но Анни вырвалась, из глаз у нее полились слезы. «Не прикасайся ко мне!» — крикнула она. «Что тебе от меня нужно? Я понятия не имею, зачем ты впутал меня в это?» «Я тебя никуда не впутывал. Мы с тобой партнеры». «Да что ты говоришь? Что ж, партнер, почему бы тебе не рассказать мне, что именно ты делал около дома Ренара в субботу? Высматривал удобную снайперскую позицию?»